9. Когда я вернулся на судно на нанятой коляске, везущей, кроме меня, еще и ящик с винтовками, Аглай была уже на борту, сидела с книгой в кают-компании. «Как успехи?» – спросил я ее, оглядываясь в поисках пакетов с покупками. «Все уже в каюте», – совершенно верно истолковала она мой взгляд. «Успехи значительные. Я уже год как по магазинам не бегала в свое удовольствие. Завтра с утра на второй заход пойду». «Серьезный подход». Кивнул я с уважением. «А послезавтра на третий», — сказала она решительно. «И если собираешься меня останавливать, то лучше сразу требую разорвать помолвку». «Да я что? Я ничего». Сразу решительно отверг я все подозрения. «Я не настолько псих, чтобы вставать между женщиной и шопингом. Билеты в театр я купила. Нам примерно...» Она оглянулась на висящий хронометр. «Через час выходить». «И что будем смотреть?» «Любовную драму «Тихий остров». Не читал?» «Нет». «Тогда посмотришь, а когда-нибудь и прочитаешь, может быть. Оденься прилично, в театр идем все же». «А в чем у вас в театр прилично?» Спросил я тихо, почти шепотом. Аглая вздохнула, поднялась из-за стола, сказала: «Пошли в каюту, помогу выбрать». Вообще-то приличным оказался наряд, как на танцы. Костюмов с галстуками здесь не водилось, может и к лучшему. А вместо пиджаков были жилетки, все те же, неизменные, я к ним уже привык. Днем рабочие вроде разгрузок, а по вечерам приличные, из ткани подороже. В театр отправились на бричке, наняв ее на стоянке такси у порта. Извозчиком предсказуемо оказался негр с растительным рисунком татуировки на лице. Похоже, что частый извоз здесь сугубо негритянский бизнес. Ехали неторопливо, шагом. Было время поглазеть по сторонам. К вечеру народа на улицах прибавилось, лавки с магазинами открыты. Из кабаков и кабачков музыка или просто звон посуды, а у театра, большого двухэтажного краснокирпичного дома, так и вовсе столпотворение было. Оказалось, что мы еще и на премьеру попали. А дальше все было как обычно. Фойе с буфетом, толпа, гул голосов, оркестр в яме, тишина перед поднятием занавеса, декорации, изображающие маленький городок на острове. Точь-в-точь наша бухта. И спектакль понравился. И играли хорошо. История любви шкипера Китобоя и учительницы из местной школы тоже сочувствие вызвала. То есть действительно в театр сходил. И причем с удовольствием, потому как с театром с давних пор у меня отношения были сложные. Раньше вроде любил и ходил часто. А потом кто-то подкинул мне билеты в Линком на Гамлета, который оказался вовсе и не классикой, а тем, как настоящий современный творческий человек классику видит. Была там дочь главрежа в роли Офелии, рожавшая тряпочную куклу. Гамлет напивался с Лаэртом в бане и нес пургу в стиле «Ты меня уважаешь» и многое другое. После этого как-то совсем интерес к театру пропал. Бросил ходить, а вот теперь пожалуйста. Хоть спектакль закончился поздно, ехать обратно на судно не хотелось. Настроение было праздничным, хотелось, чтобы вечер не заканчивался. Нашли открытый ресторан с видом на гавань, в том числе и на яхту «Аглая», где и поужинали нечеловеческим количеством устриц и других морских гадов, выложенных на лед и поливаемых лимонным соком. И все это под хорошее белое вино, вроде «Пяти шабли». Нет, точно, вечер удался. Правда, с утра вчера выпитое вино немного дало о себе знать. Не сильно, нельзя сказать, что перепил, но все же какие-то последствия были. Пришлось, как поднялся, замахнуть большой стакан воды с лимоном, а потом еще и крепкого кофе попросить. Аглая же благополучно осталась спать в каюте и вставать не собиралась, а я вынужден был встречать брата Иоанна, припершегося с самого ранья, да еще и в компании сразу четырех человек. «Знакомься». Перешел он к ритуалу взаимных представлений. «Это Платон Вербин, географ и геолог. Присоединяйся к твоей экспедиции». Мне протянул руку невысокий, но плечистый и явно сильный мужик, лет слегка за 30. широким скуластым лицом, на котором выделялись маленькие, но цепкие и внимательные зеленые глаза и рыжей бородой. «Алексей Богданов», – пожал я ему руку. На Паганеля Платон совсем не походил, хотя я почему-то совершенно подсознательно ожидал кого-то подобного. «Это Макар Плотников, мастер, будет установкой приватирской пушки руководить». Представил брат Иоанн пожилого дядьку, жилистого и сутулого, с длинной бородой и в картузе вместо шляпы. «Это брат Никанор, мой помощник и заместитель. Отправимся вместе». Брат Никанор был молодым, рослым, крепким, с обветренным загорелым лицом, с круглой бородкой вроде моей и бритым налысо черепом. На духовное лицо он, похоже, был совсем мало, разве что сюртуком и крестом, а вот на бойца куда больше. Особенно если глянуть на костяшки его кулаков. Но до особой духовности от особого отдела Синода я уже и не ждал. Спецслужба, она и в этом мире спецслужба. А вот четвертого спутника, брата Иоанна, я знал. Даже представлять не потребовалось. «Знакомы, знакомы», — сказал я, приобняв за плечи визитера. «Привет, Пламен. А ты-то как ко мне?» — обратился я уже к сыну Евгена. «На практику определили». Ответил за него Платон Вербин. «Я у него за полевого наставника буду». «А, ну все верно. Вера же говорила, что Пламен как раз на географа и геолога учится. И теперь вот практика». «То есть ты со мной в экспедицию?» Уточнил я у парня. «Выходит, что так, Алексей Петрович?» Почему-то смутился он. «Так», — оглядел я присутствующих. «Мне теперь с местами определиться. Географом каюта есть, братьям... Ладно, братьев устроим. Люди вахты стоят, так что свободные койки будут. Ну и на самый крайний можно в грузовом трюме койки подвесить. Что сейчас от меня требуется?» «Мы с братом Никанором судно осмотрим, соответствует ли требованиям, а Макар пока с вашим плотником проверит укрепление под пушку», ответил брат Иоанн, раскрывая брезентовый портфель с обшитыми кожей краями. «Если нормально... то завтра с утра будем устанавливать, а сегодня закончим все с бумагами и прочим. А географы просто на каюту свою глянут, да и все». «Все так все», — кивнул я, после чего тихо спросил у Пламена. «Ты знаешь, что Вера здесь?» «Здесь?» — удивился он. «На судне?» «Нет, в гостинице «Бриз», но она со мной прибыла». «Правда? Спасибо. А можно к ней?» «А я тебе что, начальник?» — не понял я вопроса. «Застать ее только надо, она по работе». «Да-да, признали совершеннолетней», — добавил я, ответив на невысказанный вопрос. «Ой, спасибо», — обрадовался он. «Вот так, мужик, счастье тебе подвалило неожиданно. Я-то давно заметил, какими ты глазами на Веру смотришь. Ну, где ее искать, я тебе сказал, а дальше уже сам справляйся». Святые братья судно принимали придирчиво, заглянули везде, сопровождаемые Игнатием и Глебом. Выспрашивали все... Сколько воды может взять, насколько топлива хватает, сколько можем в море без захода в порт пробыть. А плотник, между тем, со своим коллегой из команды Романом Возницыным возился в трюме. Аглая проснулась примерно к обеду, явно довольная тем, что сбежала не только от работы, но и от распорядка дня. Перездоровалась со всеми новыми людьми, оделась к выходу и, известив меня о том, что пообедает, а скорее всего позавтракает в городе, поймала коляску и отправилась на вторую серию шопинга, явно одолеваемая какими-то планами. Между тем в порт вошла и рядом с нами отшвартовалась еще одна яхта. Подлиннее нашей метра на 4, с белыми бортами и белыми же надстройками. Две пушки стоят открыто, сзади Гочкис, вроде того, что у нас пока в ящике лежит, а спереди другая, побольше, накрытая брезентом. Еще экипаж удивил многочисленностью. Все сейчас толпились на палубе, слушая, как им что-то говорит невысокий, сухощавый мужик с черной повязкой на глазу, который явно раздавал последние ценные указания перед тем, как команда рванет по кабакам. «О, Исайя Одноглазый и Молот Судьбы», — сказал подошедший сзади брат Иоанн. «Наследственный приватир, можно сказать. Только ловлей пиратов и занимается. Таких, как он, больше и нет, наверное. Мститель еще был, ваш механик с ним ходил». Но это давно. А вот Исайя уже лет 15 в деле. И отец его этим же занимался. Что-то личное или профессия? Семья у отца Исайи погибла. У него личное было. А у сына уже профессия. На жизнь зарабатывает. Хорошо зарабатывает. Неплохо. Усмехнулся брат Иоанн. «Жить можно. Он, кстати, здесь, в Благовещенске, неплохой дом купил. А на двух отбитых шхунах его приказчики ходят, товар возят. Ты ведь, поди, главное забыл. Важно не то, как церковь платит за уничтожение пиратов, а то, что захваченные суда переходят захватившему. А у Исаи и вся ватага в доле, вроде как кооператив. Кстати, — добавил он, — мы здесь закончили. Бери своего шкипера и пошли к нам. Будем оформлять приватирское удостоверение. Ну и вымпел получишь». «Судно требованиям отвечает?» — уточнил я. «Вполне. Кстати, завтра тебе кое-какое добро подвезут. Будь готов принять и освоить». «Что за добро?» «Увидишь. Ты когда-нибудь с дыхательным аппаратом нырял?» «Приходилось, не раз». «Вот и получишь пару таких. Могут пригодиться в будущем».